Глава 24. Город разочаровал Клайда. Все здесь было гораздо меньших размеров. Вокзал был мал и скучен. Фабричный район, расположенный на другом берегу реки Мохок, оказался просто-напросто скоплением красных и серых зданий, над которыми то тут, то там возвышалась фабричная труба. Этот район соединяли с городом два моста. Один мост был у самого вокзала, на нем было довольно большое движение, и тут же проходила трамвайная линия, которая затем следовала всем изгибам Сентрал-авеню. Лишь сама Сентрал-авеню была довольно оживленной улицей, заполненной пешеходами и автомобилями. Наискосок от отеля возвышался большой мануфактурный магазин «Старк и компания», солидное четырехэтажное здание из белого кирпича длиною не менее 30 метров. В ярко освещенных витринах были выставлены самые модные новинки. А дальше другие большие магазины, еще один отель, автомобильная выставка, кинематограф. Клайд все шел и шел вперед. И вдруг очутился за пределами торгового центра на широкой обсаженной деревьями улице. По обе стороны ее стояли красивые особняки. Любой из них казался гораздо просторнее, удобнее, спокойнее и даже величественнее, чем все дома, какие когда-либо видел Клайд в своей жизни. Словом, ему достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что хоть это и улица небольшого городка, но она совсем особенная. Улица богатства и даже роскоши. Может быть, здесь живет дядя и его семья. Клайд вернулся в центр и скоро нашел фабрику Сэмюэла Гриффитса. Это было огромное шестиэтажное здание из красного кирпича около 300 метров длиною. Оно чуть ли не все состояло из окон, по крайней мере, та часть, которая была недавно пристроена специально для производства воротничков. Старая часть, как узнал впоследствии Клайд, соединялась с новой несколькими крытыми переходами. Южные стены обоих этих зданий выходили на берег реки Мохок. С этой стороны вдоль Ривер-стрит было несколько дверей, причем через каждые 30 метров, и у каждой стоял сторож в форменной одежде. Все входы в здание были пронумерованы. Под первым, вторым и третьим номерами стояла надпись «Только для служащих». Под номером четвертым — контора. Двери под номерами 5 и 6, по-видимому, были предназначены для вывоза и приема товаров. Клайд подошел к входу в контору, никто здесь не задержал его, он прошел через две вращающиеся двери и оказался перед барьером. По ту сторону барьера сидела телефонистка, некрасивая женщина лет 35, низенькая и толстая. «Что вам?» — спросила она. «Я хотел бы видеть мистера Гилберта Гриффитса», — начал Клайд, стараясь не выдать волнения. «Зачем?» «Видите ли, я его двоюродный брат. Меня зовут Клайд Гриффитс. У меня письмо от дяди мистера Сэмюэла Гриффитса. Он, вероятно, примет меня». Клайд протянул ей письмо и при этом заметил, что суровое равнодушное лицо ее сразу изменилось и приняло выражение, если не любезное, то куда более почтительное. «Сейчас я узнаю, здесь ли он», — сказала она гораздо более вежливым тоном и соединилась с кабинетом мистера Гилберта Гриффитса. Очевидно, ей сообщили по телефону, что мистер Гилберт в данную минуту занят, и его нельзя беспокоить, так как она в ответ сказала: «Здесь двоюродный брат мистера Гилберта, мистер Клайд Гриффитс. У него письмо от мистера Сэмюэла Гриффитса», и, обратившись к Клайду, прибавила: «Присядьте, пожалуйста. Наверное, мистер Гилберт Гриффитс примет вас через минуту. Сейчас он занят». Клайда поразила необычайная почтительность ее обращения. До сих пор еще никогда за всю его жизнь с ним не разговаривали так почтительно. Подумать только! Он близкий родственник такой богатой и влиятельной семьи. Какая огромная фабрика! Он смотрел на серые оштукатуренные стены этой приемной, на надпись на внутренней двери, гласившую «Акционерное общество Гриффитс, воротнички и рубашки, председатель Сэмюэл Гриффитс, секретарь Гилберт Гриффитс», и спрашивал себя, что он увидит там, за дверью, и каков этот Гилберт Гриффитс, и как он его примет, холодно или приветливо, дружески или враждебно. Так он сидел и размышлял, как вдруг телефонистка вновь обратилась к нему. «Теперь вы можете войти», — сказала она. «Кабинет мистера Гилберта Гриффитса в самом конце этого этажа, с той стороны, которая выходит на реку». Открыв стеклянную дверь, он увидел большой зал. Здесь находилось свыше сотни служащих, в большинстве молодые люди и молодые женщины. Все они казались погруженными в лежащие перед ними бумаги. У многих над глазами торчали зеленые козырьки. На мужчинах были короткие рабочие куртки из сатина или нарукавники, защищавшие рукава рубашек. Почти все молодые женщины были в опрятных красивых платьях из бумажной ткани или в рабочих халатах. По обе стороны, отделенные от центральной части зала перегородками, находились кабинеты различных должностных лиц фирмы. Клайд довольно уверенно прошел через весь зал и в конце его увидел полуоткрытую дверь с табличкой «Гилберт Гриффитс, секретарь». Он помедлил минуту, не решаясь войти, потом слегка постучал. Сейчас же резкий пронзительный голос крикнул «Войдите!». Клайд вошел и увидел перед собой молодого человека, который казался немного ниже его ростом, чуть старше и, несомненно, гораздо сдержаннее и проницательнее. Словом, это был как раз такой молодой человек, каким мечтал стать сам Клайд, знающий свое дело, властный и энергичный. Поскольку приближалась весна, на нем был, это сразу отметил Клайд, светло-серый костюм в яркую полоску. Его блестящие волосы были несколько светлее, чем у Клайда, и гладко зачесаны назад. Светлые серо-голубые глаза впились в Клайда, едва он успел перешагнуть порог. На молодом человеке были большие очки в роговой оправе, которые он надевал только во время работы. Через круглые стекла он быстро и внимательно осмотрел Клайда с головы до ног, заметив все — от ботинок до коричневой фетровой шляпы, которую Клайд держал в руке. «Вы мой двоюродный брат», — сказал Гилберт ледяным тоном, со слабой и далеко не доброжелательной улыбкой, когда Клайд остановился посреди комнаты. «Да, это я», — сказал Клайд, смущенный таким холодным приемом. Он мгновенно понял, что этот молодой человек, пожалуй, здесь только наследник. И если бы не способности отца, сумевшего создать громадную фабрику, сын не мог бы напускать на себя такую важность и быть таким высокомерным. «Мы так и думали, что вы явитесь сегодня или завтра. Приятная была поездка?» «Да, очень», — ответил Клайд, несколько смущенный этим вопросом. «Итак, вы хотите ознакомиться с производством воротничков», — продолжал Гилберт. «Да, я очень хотел бы изучить дело, в котором потом можно будет как-то выдвинуться», — добродушно сказал Клайд, стараясь по мере силы возможности заслужить расположение двоюродного брата. «Отец говорил мне о своей беседе с вами в Чикаго. Но, как я понял из его слов, у вас нет практического опыта ни в какой области. Вы не знакомы с бухгалтерией?» «К сожалению, нет», — ответил огорченный Клайд. «И не знаете стенографии или еще чего-нибудь в этом роде?» «Нет, сэр». Говоря это, Клайд остро чувствовал, как сильно недостает ему хоть каких-нибудь практических знаний. Гилберт смотрел на него теперь как на совершенно бесполезное для фабрики приобретение. «В таком случае», — продолжал Гилберт, как будто он только сейчас решил это, а не получил заранее определенных указаний от отца. «Я думаю, лучше всего направить вас в декотировочную. Там, собственно, и начинается все производство, так что вы сможете изучать его с самых основ. Мы используем вас там, а потом видно будет, что еще можно для вас сделать. Вы еще не нашли себе комнаты?» «Нет, я остановился в отеле. Я думал, что после подыщу себе комнату». Ну и прекрасно. Я скажу нашему управляющему, чтобы он указал вам какой-нибудь хороший пансион». Он нажал кнопку звонка. Вошла очень строгая и сдержанная на вид девушка в зеленом бумажном платье. «Попросите мистера Уигема». Она исчезла, и тотчас в кабинет вошел служащий лет 40, среднего роста, довольно полный, но подвижный. Казалось, это человек сдержанный и скрытный. Он пытливо, подозрительно осматривался, словно стараясь понять, откуда грозит новая неприятность. Он не поднимал головы и, казалось, предпочитал не глядеть на собеседника. «Уигем», — властно заговорил Гриффитс-младший, — «это Клайд Гриффитс, наш родственник. Помните, я говорил вам о нем?» «Да, сэр». «Так вот, его нужно поместить для начала в декотировочный цех. Вы покажете ему, что он должен делать. А потом пусть миссис Бейли укажет ему, где он сможет достать себе комнату. И пусть табельщик внесет его имя в списки. Он начинает работать с завтрашнего утра. Понятно?» «Понятно, сэр», — Уигем почтительно поклонился. «Это все?» «Да, все», — важно заключил Гилберт. «Вы пойдете вместе с Уигемом, мистер Гриффитс. Он вам все объяснит». Уигем повернулся к Клайду. «Прошу пожаловать за мной, мистер Гриффитс», — сказал он очень почтительно, несмотря на то, что двоюродный брат явно смотрел на Клайда сверху вниз. Гилберт тотчас вернулся к своим бумагам, но при этом покачал головой. Он решил, что в умственном отношении Клайд, вероятно, ничуть не выше любого рассыльного в большом отеле. Иначе зачем бы он явился сюда? «Хотел бы я знать, на какую работу он рассчитывает», — думал Гилберт, — «чего он собирается достигнуть». Выйдя из кабинета и оказавшись вне поля зрения мистера Гилберта Гриффитса, Клайд сразу отвлекся от невеселых мыслей, пораженный видом и шумом гигантского предприятия. На том же этаже, за громадной конторой, через которую он проходил к Гилберту, находилось другое, еще большее помещение, уставленное рядами полок. Между рядами оставались только узкие, не шире 2 метров, проходы. Полки были заставлены небольшими картонными коробками с воротничками разных размеров, и то пополнялись новыми коробками, их подвозили мальчики со склада на широких деревянных тачках, то вновь быстро опустошались конторщиками, которые, толкая перед собой маленькие тележки, выполняли заказы, все время сверяясь с дубликатами накладных. «Вы, должно быть, никогда не работали на фабрике воротничков, мистер Гриффитс?» — спросил Уигем, который несколько оживился, выйдя из поля зрения Гилберта. «Нет», — быстро ответил он. «Хотите постепенно изучить все производство, надо полагать», — продолжал Уигем. Он быстро шел по длинному проходу, но Клайд заметил, что его хитрый взгляд шныряет во всех направлениях. «Да, я хотел бы изучить это дело», — ответил Клайд. Мистер Уигем открыл еще одну дверь, пересек мрачный вестибюль и вошел в новое помещение, также уставленное полками, на которых громоздились кипы белой ткани. «Обратите внимание на это помещение, раз вы начинаете работать в декотировочной», — посоветовал Клайду Уигем. «Здесь хранится материал, из которого выкраиваются воротнички и подкладка к ним. Эти куски называются штуками. Отсюда мы их отправляем в подвальное помещение и прежде всего декотируем материю, то есть обрабатываем ее паром или горячей водой. Если кроить воротнички из полотна или бумажной ткани сразу, они потом сядут при стирке. Поэтому до кройки мы вымачиваем ткань и сушим ее». Он торжественно шагал впереди, и Клайд еще раз почувствовал, что в глазах этого человека он отнюдь необыкновенный служащий. Поминутное «мистер Гриффитс», предположение, что Клайд желает изучить всю практическую сторону дела, обстоятельные объяснения насчет штук ткани, все это убедило Клайда, что мистер Уигем смотрит на него как на человека, которому во всяком случае нужно оказывать некоторое, хотя бы и небольшое уважение. В подвале, куда они спустились, Клайд сквозь облака пара с трудом разглядел и большие чаны с водой, и штуки ткани, которые мочили и сушили здесь. Ткань двигалась по всей длине 50-метрового цеха. Это движение сопровождалось ужасающим грохотом и лязгом рычагов, которые автоматически встряхивали развешанное для просушки полотно и передвигали штуки все дальше из восточной части подвала в западную. Там материя вновь автоматически наматывалась на громадную деревянную шпульку. Вначале до сознания Клайда дошли чисто физические свойства этого помещения. Шум, жара, пар, напряженная работа мужчин и мальчиков, стоявших у машин. На всех рабочих были только рубашки без рукавов, старые стянутые поясом штаны и парусиновые туфли на резиновой подошве, надетые на босу ногу. Очевидно, одеваться так заставляли вода, жара и сырость, царившие в помещении. «Вот это и есть декотировочный цех», — заметил Уигом, когда они вошли. «Кэмерер», — позвал он. К нему подошел невысокий, коренастый, широкогрудый человек с бледным, полным лицом, одетый в грязные, измятые штаны и фланелевую рубашку без рукавов. «Это Клайд Гриффитс, двоюродный брат Гилберта Гриффитса. Я говорил вам о нем на прошлой неделе, помните?» «Да, сэр». «Он будет сначала работать здесь, приступит завтра утром». «Слушаю, сэр». «Внесите его имя в табель, он будет работать в обычные часы». «Слушаю, сэр». «Работа здесь начинается в 7:30», — продолжал Уигом, обращаясь к Клайду. «Но все рабочие приходят хотя бы минут на 10 раньше, чтобы было время переодеться и подойти к машинам. А теперь мистер Кэмерер покажет вам, что вы должны делать завтра. Это сбережет немного времени. Если по дороге отсюда вы подойдете примерно в 6:30 к главному входу, я пришлю туда миссис Брейли, она укажет вам, где можно снять комнату». И как только он вышел, мистер Кэмерер, все еще нервничая, почтительно начал давать объяснение. «Насчет своей работы вы не беспокойтесь, мистер Гриффитс. Надо будет только притащить сверху отрезы, с которых вы завтра начнете. Но лучше наденьте какой-нибудь старый костюм, если у вас найдется. Такое платье не годится здесь». И он посмотрел на элегантный, хотя и недорогой костюм Клайда. В его обращении с Клайдом, так же, как и перед тем в обращении Уигома, странно смешивались неуверенность и робость, крайняя почтительность. Таково было действие его имени. Все-таки он был родственник хозяина. В первую минуту, взглянув на этот подвал, Клайд готов был возмутиться. Не в такую компанию он рассчитывал попасть. И к тому же вид их жалкой одежды разом нанес смертельный удар его мечте о том, что, работая на фабрике, он сможет стать изысканнее. Он шел за Кэмерером, и тот объяснял ему, как отрезки ткани укладывают на ночь в чаны для вымачивания, как работают выжималки, сушилки. Через ближайшую дверь Клайд вышел на улицу и поздравил себя с поступлением на службу в столь солидное предприятие. Но сумеет ли он удовлетворить мистера Кэмерера и мистера Уигома? Вдруг нет. Вдруг он не сможет вынести все это. Еще было время, и Клайд пошел гулять. Он прошелся по трущобам, каких не видал ни в Чикаго, ни в Канзас-Сити. Все здесь говорило о нищете, о грубости и жалком положении жителей. Он перешел по мосту через реку Мохок и сразу же попал в совсем иную обстановку, в район достойных восхищения домов. А затем он вышел на ту красивую, обсаженную деревьями улицу, которой любовался утром. По одному ее виду ясно было, что именно здесь живет высшее общество Ликурга. Она была такая широкая, хорошо вымощенная, по обе ее стороны стояли такие великолепные дома. Он шел все дальше, глядя по сторонам. Его поражали размеры и красота этих домов. Он был глубоко взволнован видом такого богатства и спрашивал себя, где же именно живет его дядя. Перед одним из особняков он остановился. Вокруг были посажены деревья, проложены дорожки, разбиты клумбы для цветов. В глубине двора стоял большой гараж, слева от дома виднелся фонтан, и в центре его статуя — мальчик с лебедем в руках. А справа группа, отлитая из чугуна, олень, преследуемый собаками. Клайд был восхищен и очарован спокойным благородством этого особняка, выстроенного в староанглийском стиле. Мимо как раз проходил плохо одетый человек средних лет, по-видимому, рабочий, и Клайд обратился к нему. «Скажите, мистер, вы не знаете, кто здесь живет?» И прохожий ответил. «Как не знать? Сэмюэл Гриффитс, тот самый, у которого большая фабрика воротничков на том берегу». И Клайд вздрогнул, точно его облили холодной водой. «Дом дяди! Его особняк! Значит, это его автомобиль стоит перед гаражом, а через открытые ворота гаража виден еще другой. И незрелую, и в сущности слепую и темную душу Клайда вдруг охватило странное настроение, подобное тому, какое вызывают розы, блеск огней, духи и музыка. Какая красота! Никому из членов его собственной семьи и не снилось, что дядя живет так. А его родители так несчастны и так бедны. И хотя ни один из этих богатых родственников, кроме сухаря-кузена, да и то только на фабрике, не потрудился повидаться с ним, хотя его с таким равнодушием назначили на самую черную работу, он все же повеселел и воспрянул духом. В конце концов, он ведь тоже Гриффитс. О, дьявольщина! Кто он в конце концов? Что он в сущности собой представляет? Чего он может ожидать от этого великолепного мира, если узнают, почему он сюда явился?